Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех вас, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня в начале часа вы будете слушать вторую часть беседы, которую провел брат Антонов Иван Яковлевич, а в конце этой радиопрограммы вы услышите передачу «С полей благовестия». Thank you. хорошо вы поете, так и продолжайте. И вы знаете, друзья, что дает нам христианское пение и христианская музыка? Я кратко хочу на этом остановиться. Первое, в 146-м псалме: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Когда мы поем Бога, прославляем, Он дает нам сладость или утешение дает. И это приносит нам новые благословения. Теперь, когда, помните, Саула злой дух мучил, приступал, то что делал Давид? Давид брал гусли и играл, и злой дух отступал. Вот когда вы будете петь, и христианская музыка будет играть на любых инструментах, злой дух будет улетать, то есть он не может это терпеть, будет удаляться. И почему вот когда были у нас гонения, то мы, когда приезжала милиция, мы или становились в молитву, или пели, и они не могли этого терпеть. У нас один раз приехали, ну и забрали в милицию, только стареньких не забрали, а всех молодых и нас, служителей. Ну что, мы дорогой пели в автобусе, привезли в милицию, сгрузили нас в коридоре, ну и мы начали там петь. Выскочил начальник милиции: «Прекратите, что вы тут мне молельный дом устроили? Вы не дали нам там, мы здесь будем петь». Ну, верно, там пошел, позвонили, приходит: «Уходите». Выгнал нас, ну а все-таки троих наших братьев задержали там. Нам мы вышли из милиции, начали возле милиции петь, и этих братьев выпустили. Поэтому, друзья, вот еще хочу сказать, когда будут трудные обстоятельства у вас в жизни, тяжелые какие-то, ну, болезни или нападки какие-то, начинайте петь, и злые духи отступят, и вы получите утешение и радость. Еще хочу сказать, вы помните, если не помните, то я напомню, в 20 главе 2 книги Паралипоменон, там на израильский народ шло много войска. И вот царь объявил пост, постились, молились, потом впереди войска выставили они левитов. Левиты – это певцы. И когда они начали петь, славить Бога, то в стане врагов Бог вызвал несогласие, и они начали истреблять друг друга. И израильтяне пришли и воевать не с кем, потому что истребили друг друга. Набрали много добычи и снова устроили славу и хвалу Богу. Вот такая победа благодаря пению и музыке. Ну и еще один пример хочу сказать. В 4 главе тоже царь, тоже израильский народ попал в такие обстоятельства. Воды нет, окруженные врагами, и гибель. И тогда этот царь обращается к пророку Елисею и говорит: что делать? Мы вот должны погибать. А этот Елисей говорит: позовите гуслиста. И когда гуслиста позвали, гуслист стал играть на гуслях, тогда Елисею Бог послал откровение. Он говорит царю: не бойтесь, ройте рвы, завтра будет много воды, и врагов я предам в руки ваши. И так и было, так Бог и сделал. Так вот, нужно было гуслисту поиграть, чтобы пророку Елисею Бог дал такое откровение. Я хочу, чтобы вы побольше пели и побольше играли на музыке, христианской только, не харизматы и не мирская музыка, у них тоже музыка, тоже их, а вот чтобы христианская музыка. Ну, вот сейчас мне пришло на память такой пример. Во времена гонений идем по городу в Кировограде, слышим пение, поют. Ну, мы подошли к дому, там жили верующие. Значит, юноша пришел, солдат из армии, и тоже юноша, родственник его двоюродный, тоже хорист. открыли окна и поют. Ну, мы подошли, спрашиваю, давно вы поете? Да уже, говорит, часа полтора. А что вы поете? Радостно. Я, говорит, только покаялся, получил спасение. А это мой друг, который молился, когда я был в армии. И вот они поют от радости. Думаю, что когда вот и вы поете, когда собираетесь на молодежных, хорошо, если вы друг друга, когда посещаете, начинаете с молитвы, пения, и потом что-то делаете. Ну, друзья, если не будете вы трудиться для Бога, то будет жизнь ваша очень нерадостная. Бог хочет, чтобы мы трудились, и особенно вы трудились, молодые. И хочу сказать, вот когда началось пробуждение у нас в 60-е годы, в основном молодежь и трудилась. Почему? Потому что тогда власти ограничили этим, новое положение было и инструктивное письмо. Молодежи не давали ни стихотворения, ни петь, крещения не давали, общения никаких, все запрещали. И поэтому, когда молодежь этих положений не стала выполнять, стали собрания проводить, общения проводить. Я помню, первое общение Украины молодежи и Молдавии было в молдавском селе, в Трушине. Вот, и пригласили меня туда, что нужно было совершить преломление хлеба, и никто из старших не мог. Ну, я поехал туда. Конечно, приехала милиция, дружинники. Нас было человек 250. Разогнать не разогнали. Ну, а молодежь уже планы наметили, следующее общение. Ну, потому что не давали им. И вот они, следующее общение. И молодежь в основном и выдержала все эти вот натиски атеистов. И скажу, в наших типографиях, которые арестовывали, забирали, в основном там пожилых и не было почти никого, кроме брата, который там ремонтировал печатные машины, а все была молодежь. И, конечно, трудилась она очень много. И вот сейчас, если вы не будете трудиться, не будет у вас радостной жизни. Если вы будете трудиться для славы Божией, или дела милосердия делать, или вот благовестия, или в собраниях участвовать, ваша жизнь будет, Бог больше будет благословлять. И мало того, что здесь благословлять, еще будете получать награду и в вечности. Но я хотел бы вот привести примеры. Апостол Павел пишет о трудящихся и о наградах, которые Бог будет давать. Ну вот о молодежи апостол Павел пишет в послании Римлянам в 16 главе. Он там отмечает лично каждого человека и в том числе отмечает вот сестер, которые трудились. В 16 главе мы считаем 12 стих. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящиеся Господи. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Вот Трифена и Трифоса трудились о Господе. И я хочу сказать, а вы, наверное, испытывали уже, если вы заняты трудом каким-то божественным, то у вас и не будет плотских желаний. А если не занят человек вот, трудом на Неве Божьей, тогда искушений много всяких. И смотрите, тут он еще и отмечает, «Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Это трудились Господи, а это много потрудилось Бог, и это отмечает. Ну и, конечно, за труд всякий мы будем и здесь получать Божьи благословения, и в вечности он будет давать нам награду. Ну, а юноши то же самое он и здесь отмечает. Юноши еще больше отмечает в Слове Божьем. Вот таких, как Самуил, таких, как Давид, Иисус Навин. Ну и вот за Давида хочу сказать, юноша он был, он прославлял Бога, с детства верил в Бога. И когда израильский народ не мог никто сразиться с Голиафом, то только Давид сразился с Голиафом и его победил. Голиаф – это прообраз греховного мира. Чем он победил? Он камнем из пращи, потом же мечом его и отсек ему голову. Братья и сестры, наш меч – это Слово Божие, меч духовный, который мы отражаем всякие дьявольские нападки. Вот. И меч мира сего. Двумя мечами мы должны пользоваться для защиты своих убеждений и для защиты благовествования. То есть меч Слова Божия, которым отражаем это все или побеждаем, и меч мира сего, законы. Если законы на нашей стороне, мы также ими мы можем пользоваться для защиты. Вот апостол Павел, когда его растянули ремнями и хотели бичевать, он сказал им: «Вы имеете право римского гражданина без суда бичевать». И этот тысяченачальник испугался, что он римского гражданина связал, и не делали этого. И вот когда на нашей стороне законы, мы должны пользоваться этим. Ну, к примеру, вот у нас сейчас на Украине почти гонений нет. Ну, в Херсонской области председатель сельского совета или сельрады, противник был, пришел и верующим запретил, повесил замок на молитвенный дом и запретил, что вы не будете больше собираться. Ну, что делать им? Они начали в посте молитвы взывать к Богу, написали обращение, чтобы верующие молились, и написали правителям, ну, районным правителям. И прокурор пришел и заставил этого председателя попросить прощения у верующих, и открыл, снял замок, и беспрепятственно продолжает собираться. Почему? Потому что на Украине сейчас закон о свободе совести говорит, что и проповедь Евангелия, и мы можем быть зарегистрированы и не зарегистрированы, то есть узаконены. И, пользуясь законом, мы можем получать это. Второй такой пример. В Азии нашего пресвитера пришел участковый, снял вывеску с молитвенного дома, вызвала судья, в суд подали, брат не послушал, продолжали собрание и оштрафовали брата большим штрафом. Мы опять же начали в посте молитвы взывать к Богу и начали писать правителям. И вызывает судья брата этого и говорит: «Что вы подняли шум на весь мир? Нам шлют и оттуда, вот. Мы решили только вас припугнуть, а вы уже вот так начали. Пишите своим верующим, чтобы не писали, и я штраф отменяю». И отменила штраф. И таких явлений у нас много. Ну, а сейчас в России, вот, друзья, хочу сказать, начались, по-видимому, гонения. Слышали, что в Любачанах пытались разогнать конференцию по благовестию. Ну, конференцию все равно провели, хотя там первые их 40 человек побили, и одному юноше пальцы поломали. 2 дня и прошли общение. Ну, было, конечно, много. Что самым радостным было, было покаяние. Больше 100 человек покаялось на второй день особенно. Ну, а теперь вот Евгений Никифорович Пушков, который с оркестром ездит с благовестием, он рассказывал, проехал по Архангельской, Мурманской и Вологодской областей. Везде были покаяния, и везде милиция мешала, не давала проводить. Но проводить они проводили все равно, хотя и запрещали. В одном городе только, в Великом Устюге, где празднуют Деда Мороза, праздник особый, там совершенно не дали им провести. Ну, по-видимому, что дано указание такое. У нас пока на Украине молодежные прошли и ничего не предпринимали, то есть не мешали. А отдельные, как православные, иногда мешают, так и отдельные неверующие люди препятствуют. Ну и где там больше, друзья, молодежь трудится, старцы и старицы, конечно, не поедут и не пойдут. У них силы нет. Они должны поститься и молиться, а молодежь трудится. У нас в Мерефе вот больше всего это делает, и в Мелитополе, в нашем объединении. Кончается собрание, их покормили тут же в собрании, в помещении. И кто на машинах, кто на велосипедах, едут по селам. И там собрания проводят, и вот и вокруг Мерефы много образовалось новых групп и церквей, и возле Мелитополя. Ну и так как проходит это служение благовестия везде и повсюду, где больше этим занимаются, там больше покаяний, и там больше крещений. И там больше, конечно, и радости, и всего. Ну, конечно, домашние родственники становятся врагами, вот. Особенно, когда каются сестер, больше каются, а мужья пьяницы, и бьют, и выгоняют, и так далее. Ну, где бросают и уходят, а где остаются, и сестрам нашим приходится много претерпевать и переживать. Это уже домашние гонители. Поэтому я хочу, друзья, сказать вам, чтобы больше трудились для славы Божией. Это молитва, слово, чтобы вы знали, ну и пели. И вот этим вы благовествовали. Ну, здесь у вас в Америке благовестия как такового нет для американцев. Хотя есть и уже, я вот был в Сакраменто, там принимал американец крещение, 26 лет. Посещал наши собрания и принимал крещение. Родители были во время крещения, его очень им понравилось. Переводили. Ну, вот еще я слышал, еще есть, тоже американец покаялся. И в Сакраменто был праздник жатвы, и наш брат-просвитер пригласил американца, где арендовали пастыря, чтобы они пришли на праздник жатвы. Они пришли, побыли, посмотрели, понравилось, говорит. Ну, и подошел этот пастор к сестре и задал такой вопрос. «А чего встаете на колени и молитесь?» У них же сидя молятся они. Ну, а сестра растерялась и ничего не могла сказать. Ну, подошел тогда просвитер, и он показал места, где Христос преклонял колено, где апостол преклонял колено. И он потом пришел у себя в собрание и говорит, что вот я был у русских в собрании, и они Богу молятся не сидя, а становятся на коленях. И прочитал места и говорит, и я хочу, чтобы мы благовели пред Богом. И ввел такой порядок, стали теперь они на колени вставать молиться. То есть пример нашей жизни, друзья. И я хочу сказать, что когда я встречался с миссионером из Америки лет 10 назад в Харькове, он мне говорит, что, ну, я думал, что Америка очень духовная страна, что тут библейский институт и колледжи и так далее. А он послушал меня и говорит, брат, Америка не духовная, а религиозная, и надо молиться о пробуждении в Америке. Я не поверил ему. Ну, а когда побыл сам тут и побыл в собраниях, в американском собрании, да, я понял, что она больше религиозная, чем духовная. Хотя, друзья, есть тут очень духовные люди, которым бы надо, и нам там, я говорил, и нам бы надо взять пример с них. Ну, например, в Сакраменто я прихожу к нашим друзьям, фотография висит. муж, жена лет 35 и 4 девочки. У второго прихожу то же самое. Спрашиваю, а что это у вас за фотографии? А мне объясняют. Их пастор, их, где они арендуют, уехал, улетел самолетом, свой самолет имеет, улетел самолетом в Южную Америку, к дикарям. И там он пробыли, не знаю сколько, несколько лет, и уже с дикарями у них общение было, и уже разбирали Слово Божие. И вот разбирали Слово Божие, и пастор, ну, неосторожно, он-то сказал правду, но не предвидел, что такое может быть. И сказал, разбирали Слово, что по-божьему муж должен иметь одну жену. А этот, ну, главарь или старший там этих язычников, дикарей, имел две жены. Приходит на следующее общение с одной женой, раз и второй. Пастырь спрашивает его, с чего вы с одной женой? А он говорит, вы сказали, что надо, что по-божьему одну жену иметь. Я вот имею одну, а вторую я съел. Вот такой ужас. Мы смеемся, а это так и было. А потом пришли к нему и говорят, если сегодня вы не улетите, то вас завтра решили съесть, и детей, и вас. Они пошли к самолету, они забросали площадку эту лапками, чтобы не поднялся самолет. И они с женой расчистили до утра эту площадку, и все улетели. А теперь, говорит он, вот дал нам фотографии, чтобы мы молились, и он опять хочет лететь туда, к этим же дикарям. Жена не хотела лететь, но он убедил ее, и они опять с девочками и всей семьей летели туда. И вот уже больше года там, и эти дикари уже не едят их, а уже стали христианами. Вот такой подвиг сделали. Я поэтому там у себя был и рассказывал. Такие есть люди. Ну, и так, друзья, время уже наше пришло к концу. Я хотел, чтобы, когда вы приходите на общение, вот, постарайтесь, чтобы в собрании прославить Бога, в молитвах, песнопениях, особенно песнопениях, у вас и голоса хорошие, словословиях, то есть стихотворениях. Ну и, конечно, самое главное – это делами, чтобы вы светили добрыми делами и, видя люди ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. И я хочу прочитать два места Священного Писания перед молитвой. Первое место хочу напомнить слова из книги Иова с 34 главы, 31 и 32 стихи. «К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня, и если я сделал беззаконие, больше не буду». Вот, друзья, если мы принимаем какое-то решение в сердце, то Бог придет нам обязательно на помощь. То есть доброе решение. Вот Даниил решил в сердце не оскверняться яствами со стола царского. И Бог дал ему, расположил там этих людей, которые его зависели, и Бог так и дал это. Ну, хочу такой, пришел мне сейчас маленький пример сказать из своей жизни. Я устроился на работу после заключения, и там работа только скользящий график выходные. Воскресенье перепадает в два месяца одно воскресенье, а то надо работать. Ну, а воскресенье, конечно, вы, наверное, не работаете и правильно делаете, только день для души своей и для труда на Неве Божьей. Ну, я пришел, поступил, прихожу на работу, помолился, не хочется в воскресенье работать, с женой помолились. Пришел, а мастер говорит, я тебе сегодня даю выходной. Я обрадовался, поблагодарили Бога в собрании. А в следующее воскресенье я уже сам не выхожу. Прихожу в понедельник, Он говорит, а что ты вчера не был на работе? Тебе же надо работать. Я говорю, называю его по имени, отчеству мастера, и говорю, я человек верующий, и хочу в воскресенье Бога прославлять, и не хочу работать. Это, считаю, грех. Он говорит, ну, ладно, я-то ничего, но рабочие восстанут и пойдут к директору, и мне будет неприятность, и тебя заставят работать. Ну, и так я не пошел. Ну, конечно, рабочие возмутились потом, пошли до директора. Я прихожу на работу, он говорит, сегодня рабочие ходили к директору и жаловались, что я тебе даю воскресенье одному не работать, и возмущались. Он вызвал меня, расспросил, почему ты в воскресенье не работаешь, что веруешь в Бога. И он говорит этим рабочим, сказал, пьяницы, какая разница, когда вам напиться, в воскресенье или в понедельник? Человек верует в Бога, и я ему разрешаю в воскресенье быть. И так я 5 лет там работал, и в воскресенье был нерабочий день. Я вот решил так, друзья, как Даниил, решите вы вот так, как здесь говорит этот. К Богу должно говорить. Я потерпел, больше не буду грешить. Думаю, что и вы уже вот от греха потерпели. Кто больше, кто меньше. А дальше, чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду. Примем такое решение, Бог нам выйдет навстречу. А если мы пришли сюда с грехами нашими, а может быть, кто и не покаявшийся еще, дорогой друг, Бог сегодня тебе предлагает очиститься через молитву и веру в Иисуса Христа. Кто не имеет спасения, покаяться. Покаяться и получишь спасение. И вот апостол в день Пятидесятницы, мы читаем, когда исполнились Духа Святого, и Петр говорил о Христе, проповедь говорил, и о страдании Христа, тогда люди услышали, умилились сердцем, и, видя себя грешниками, обратились, и что они сказали? 37 стих 2 главы Деяний апостолов. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Если в грехах, которые вы видите и боретесь, нет победы, покайтесь, осудите себя, что вы грехами причинили Христу, раны наносите и людям, и себе делаете зло. Покайтесь в этом и примите решение не грешить. И поверите, что кровь Иисуса Христа пролита за ваши грехи. Получите прощение и потом получите, да, как подарок Дух Святой, изменится вся ваша жизнь. Вот так у Бога просто. Но это добровольно, если хотите. Если не хотите, продолжайте грешить, продолжайте опять недовольными быть в жизни, а потом знайте, умрете без покаяния, ад и озеро огненное. Так говорит Слово Божие. Мы не пугаем, хотя это страх наводит на человека, но так будет. Аминь. Записка есть тут. Можно ли говорить Богу слово «спасибо» в пении или в молитве? Спасибо. Спасибо – это «спаси Бог». Говорить можно, и говорят чаще всего люди вот, других национальностей. Ну вот я с литовцами, с латышами, эстонцами, они говорят «спасибо». А лучше говорить Богу, мы людям говорим «спасибо». А я хотел, вот говоря, когда мы сделаем доброе дело, друзья, и нам говорят люди спасибо, это они нас благодарят и нас как бы возвышают. А я хотел, чтобы мы это спасибо отнесли Богу. Я когда делаю доброе дело, говорят спасибо. Я говорю, я потому вам делаю доброе дело, потому что Бог меня сделал таким. И я это не отношу не к себе, а к Богу. А Христос и говорит, когда вы сделаете, исполните все положенное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие. Поэтому лучше благодарить Бога, славить Бога, но спасибо Богу не говорить. Так, ну я еще, было у меня желание, но время кончилось, говорить о любви, вот, о любви между молодыми и братьями и сестрами. Ну, времени нет. А это ваше такое время, что влюбляетесь, и это все нормально. Я хотел бы пожелать вам, Бог каждому мальчику, ученые говорят, соответствующую девочку должен дать, то есть, чтобы была семья. И вот, что когда будет у вас, или уже у вас есть у некоторых сейчас любовь, то отнеситесь к этому вопросу очень серьезно. И первая любовь, обычно она бывает очень и прочная, и действительно от Бога. Не пропустите ее. И выбирайте себе друзей не по взгляду очей, не по красоте, не по богатству, а сестра кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ну, а братья, чтобы любили Господа. Вот. И как есть такое стихотворение маленькое, одна из мили красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Вот во Христе любовь эта совершенная, хотя она и в страданиях выражена. Thank you. Представляете, братья и сестры, у нас большая проблема среди молодежи. У вас я вот тут такой проблемы не вижу. У нас в два раза больше сестер верующих, девушек, а братьев меньше, ну, в половину. И такая проблема, что сестры, которые хотят выйти замуж, нет женихов верующих. Бывает, выходят за неверующих, но вы знаете, что там, кроме горя, плача, слез, ничего не бывает. За все годы, что я 45 лет верующий, две сестры, которые вышли за неверующих, привели только мужей к Богу. А то все пьяницы и наркоманы, и били, и все, и так далее. Так вот, мы-то эту проблему ставим у себя и молимся. Ну, родители молятся, и молятся в некоторых на членских собраниях. Ну, молимся и мы, братья-служители, чтобы эта проблема не была у нас такой печальной. Но я вас тут вижу примерно одинаковое количество и юношей, и девиц. Так что, наверное, Бог каждому из вас даст и хорошего мужа, и хорошую жену. Ну, давайте тогда закончим краткой молитвой наше общение. Я прошу, если будете молиться вот за проблему нашей молодежи, ну, я буду очень благодарен и рад вам. Вспомните, когда наедине будете или в ваших молодежных. Но наши молятся за вас и за молодежь, и за вообще за всех верующих, которые здесь в Америке. Ну, кто как молится. То есть желаем, чтобы было благословение. И желаем, чтобы в Америке через вас Бог пробудил американцев. Такое наше желание. Предлагаем вашему вниманию прослушать радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня мы с вами услышим рассказ брата Александра Пивнева о благовестии на реке Вах. Прочитаю послание к римлянам, 10 глава, 15-16 текст. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующего мир, благовествующего благое? Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Братья и сестры, почему я избрал это место? Оно мне было очень по сердцу в этом году, потому что сам нуждался в такой как бы поддержке Господней, как-то группу ободрить, настроить на то, что впереди может быть и трудности, и благословения. И смотря на это слово, что Господь через апостола Павла к римской церкви говорит и показывает общедоступность в таком простом выражении, цитируя Иоиля из 2 главы 32 стих: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вряд ли можно, друзья, нам предложить что-то проще, что-то более лучшее, чем вот в этом приглашении. Нет различия. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но и далее в 14 стихе здесь как бы звучит для нас серия вопросов. Как? Как призывать? Как веровать? Как слышать без проповедующего? И здесь нужен впереди, должен идти проповедующий, а потом будут слышащие, и будет потом и плод. Будет потом и призывающий. Будет тот, который веровать будет от слышанного слова. И оно так как-то ободрило. И мы, друзья, беседовали. Это первый день на катере нашем. И мысли такие были, что, Господи, как Павел сокрушался.

успели в трудностях всех дорог. Пред ним.